Для них сегодня... Я вдруг ушел в свои мысли, точнее, провалился в одну из них, как под лед. И опять стал слышать только через несколько минут, когда тяжелый хор далеких басов уже клал последние кирпичи в монументальное здание новой песни. Но несмотря на то, что я полностью отключился от реальности, я автоматически продолжал давить на педали, сильно отводя в сторону правое колено. Так меньше чувствовалась мозоль, которую мне успел натереть Унд. Поразило меня вот что. Если сейчас, закрыв глаза, я оказывался, насколько человек вообще может где-нибудь оказаться, на призрачном подмосковном шоссе, и несуществующий асфальт, листва и солнце перед моими закрытыми глазами делались так реальны для меня, словно я действительно мчался под уклон на своей любимой второй скорости. Если, забыв про Забриский поинт, до которого оставалось совсем немного, я все-таки бывал иногда несколько секунд счастлив, не значило ли это, что уже тогда, в детстве, когда я был просто неотделившейся частью погруженного в летнее счастье мира, когда я действительно мчался на своем велосипеде вперед по асфальтовой полосе навстречу ветру и солнцу, совершенно не интересуясь тем, что меня ждет впереди. Не значило ли это, что уже тогда я на самом деле катил по черной и мертвой поверхности Луны, видя только то, что проникало внутрь сознания сквозь кривые глазки, сгущающегося вокруг меня лунохода. «Прощай, ячменный колос, уходим завтра в космос. В районе окна товарищ Луна во всем черном небе одна». Глава 15. Социализм — это строй цивилизованных кооператоров с чудовищным Распутиным во главе, который копируется и фотографируется не только большими группами коллективных пропагандистов и агитаторов, но и коллективными организаторами, различающимися по их месту в исторически сложившейся системе использования аэропланов против нужд и бедствий низколетящей конницы, которая умирает, загнивает, но также неисчерпаема, как нам реорганизовать Рабкрин. Над текстом, выложенным золотыми буквами, был картуш с золотым остро-бороденьким профилем и полукруглое слово «Ленин», обрамленное двумя оливковыми ветвями из фольги. Я часто проходил мимо этого места, но вокруг всегда были люди, а при них я не решался подойти ближе. Я внимательно оглядел всю конструкцию. Это был довольно большой, в метр высотой, планшет, обтянутый малиновым бархатом. Он висел на стене на двух петлях, а с другой стороны удерживался вплотную к стене небольшим крючком. Я огляделся. Еще не кончился тихий час, и в коридоре никого не было. Я подошел к окну, идущая к столовой аллее была пуста. Только из дальнего ее конца, в мою сторону, медленно ползли два лунохода, в которых я узнал вожатых Юру и Лену. Стояла тишина, только с первого этажа доносилось тихое постукивание шарика о теннисный стол. Мысль о том, что кто-то имеет право играть в настольный теннис во время тихого часа, наполнила меня меланхолией. Откинув крючок, я потянул планшет на себя. Открылся квадрат стены, в центре которого был выключатель, выкрашенный золотой краской. Чувствуя, как у меня все сильнее сосет под ложечкой, я протянул руку и перещелкнул его вверх. Раздался негромкий гудок. Я, еще не поняв, что это такое, почувствовал, что совершил с окружающим миром и самим собой что-то страшное. Гудок прозвучал опять, громче, и вдруг выяснилось, что выключатель, открытые малиновые дверцы и весь коридор, где я стою, все это не настоящее, потому что на самом деле я вовсе не стою у стены с выключателем, а сижу в скрюченной и неудобной позе в каком-то крайне тесном месте.